фрески, двери, лица, поступки. Все здесь есть, ничего не забыто. Можно спорить, чем больше прославился рыжий пес, взломом невскрываемой программы эмулятора запахов для глубины или своей работой в Интерполе. Но я рад, что на фреске он в форме. А вот и Крейзи Тоссер. Черт возьми, здесь не его работа в лабиринте смерти. Здесь установка печально знаменитого почтового фильтра, который полгода контролировал большую часть переписки в глубине. Не ради какой-то определенной цели, не для поиска компромата или отлова чужих паролей, ради доказательства. Конфиденциальности нет нигде. Вот только я и не подозревал, что фильтр ставил Крейзи. Я иду. Все выше и выше. Фрески, лица, дела и делишки. А ведь где-то здесь буду и я. Мне становится не по себе. Что я увижу? Кто, по какому принципу отбирал эти мгновения? Для того, чтобы занести на недоступные никому скрижали. Что будет взято из моей жизни? Что ляжет яркими красками на сырую штукатурку? Что останется в храме навсегда? Я делаю еще несколько шагов и смотрю на ответ. Желтый песок. Серая каменная туша демона, сжимающего в руках нить моста. Башня Алькабара вдали. Волк, сидящий на бархане, почти в человеческой позе, и человек в смешном облачении русского витязя, сбегающий вниз по склону к протягивающему лапу демону. Что ж, стыдиться нечего. Я ведь даже не украл файлы Алькабара. Мне их подарили. С какой-то растерянной улыбкой иду вверх. Башня уже кончается, я почти вышел к хрустальному шару. Фреска, фреска, фреска. Стоп. Пора лечиться от самомнения. Смотрю на последнюю фреску в ряду, на конец спирали. Достойный конец. Вот он, я. А та фреска, она касалась Ромки. Это был его миг торжества, когда он ассистировал мне при взломе. Мне досталась другая карта. Стрелок с поднятой в ударе рукой, синяя огненная плеть варлока 9000, тающий в фиолетовой воронке человеческий силуэт. Мой первый прорыв из лабиринта смерти, когда я увел оттуда неудачника. Что же, это и было главным в моей жизни? Нет, я не спорю. Я всегда считал, что этим стоило гордиться. Да я так и не узнал, кто он такой, и никто в мире этого не узнал. Он ушел в свои звездные дали, глубины электронных сетей, в прекрасное далеко, которое когда-нибудь настанет. Просто ушел из нашего неловкого и нелепого мира. Но почему именно этот миг? Почему именно удар? Удар по своим, безжалостный, пусть и виртуальный, удар по дайверам лабиринта. Почему не тот миг, когда я тащил неудачника сквозь ряды монстров, когда я прикрывал с собой, когда вытаскивал с эльфийского сервера, когда разгонял полицейскую облаву? Кто выбрал именно этот миг? За что? Наверное, все-таки за дело. Напоминанием и мне, и другим. Лепи добро из зла в свое удовольствие, но не смей забывать, что положено в основу. С горящим лицом отворачиваюсь от фрески и поднимаюсь на последний этаж башни, в хрустальный шар, в ослепительный свет. Шар не гладкий, он собран из тысяч крошечных многоугольников. Солнечный свет пылает в каждом, отражается, словно бы становится ярче. Я стою среди тысяч крошечных солнц. Подхожу к наклонной стене, ложусь на нее, распластавшись, раскинув руки, обнимая огонь. Солнце в глазах, мир подо мной. Трудно смотреть сквозь свет. Дворцы и небоскребы Диптауна, мосты, эстакады, площади, улицы, парки, сады, бассейны, аллеи. Там светит солнце и идет дождь. Там расцветает и там наступает закат. Да, Мы лишь отражение реального мира, гротескное, усиленное, более плотное. А так никакой разницы. Я достаю пейджер, где по-прежнему тлеют ожиданием огоньки напротив имен ребят. Дик все еще на связь не вышел. Ладно, позже. Посылаю письмо Илье. Парень, я нашел адрес в письме. Щелкаю по кнопке «Добавить адрес». Теперь, когда храм материализовался в пространстве Диптауна, у него наконец-то есть реальный адрес. Он автоматом будет добавлен к письму. Пожалуй, все. Теперь остается лишь ждать. Я получу письмо, отправленное мертвым другом. Я узнаю, какие тайны Диптауна способны убивать. Может быть, я стану шантажировать Дебенко. Может быть, просто подниму шум. В любом случае, я отомщу. Уже кладу пейджер в карман, когда он начинает слабо вибрировать. Я в режиме не беспокоить, но программа все-таки робко сообщает о полученном письме. Крейзи? Кидаю взгляд на панель. Странно, абонента нет в списке. Проще всего оставить это письмо на потом. Никуда уже оно не денется, но любопытство не порок. Запрашиваю информацию по отправителю. Ее немного. Дмитрий Д. Меня пробирает мелкой дрожью. Я нажимаю кнопку ответа. Леонид, нам надо поговорить. Значок письма исчезает, вместо него мигает символ телефонной трубки. Вызов на прямой разговор. Принять. Пейджер медлит несколько секунд, прежде чем маленький экран раздвигается, увеличивается, и на нем появляется лицо. Серый туманный контур над глухим воротником черного плаща. «Здравствуй, дайвер», — говорит человек, у которого нет лица. «Здравствуй, Дебенко», — отвечаю я. Мы молчим несколько секунд, смотрим друг на друга, хотя что тут смотреть, не слишком-то все изменилось. «Нам надо поговорить», произносит Дмитрий Дебенко, создатель ДИП-программы, отец глубины. Это неприятный, но необходимый разговор. Понимаю, соглашаюсь я, но есть ли нам еще о чем разговаривать? Думаю, есть. Судя по голосу, Дебенко абсолютно спокоен. Я снова недооценил тебя. Кстати, поздравляю. С чем? Ну как с чем? Ты все-таки дошел до храма. Ладно. Намек понятен. Давай поговорим. Не так. Даже несуществующее лицо словно бы улыбается. Не через пейджер. Это одна большая дыра. Лучше встретимся. Где? Ну, у тебя, в храме дайвера в глубине, если ты не возражаешь. Я уже еду, буду минуты через 3. Вот так. И впрямь одна большая дыра. Хорошо, надеюсь, что мое лицо ничего не выражает, что я, сам того не замечая, не отдал программе команду растерянность. Я впущу тебя. Прерываю связь. Как быстро все закрутилось. Включаю было вызов на ребят, позвать всю команду. Стоп! Да что же я делаю? Я дайвер. Единственный из нас, кто сумеет увернуться от оружия третьего поколения. Разве что Крейзи можно позвать. Тоже не стоит. Все, что я скажу, может быть использовано против меня и против тех, кто рядом со мной. Я подхожу к лестнице, начинаю спускаться. Стоп. А фресок-то нет. Точнее, есть спираль из пустых прямоугольников, но они не заполнены. Спираль вьется в обратную сторону первой, подобно нити ДНК. Правильно. Я поднялся сквозь прошлое дайверов, сейчас я спускаюсь в будущее. Эти фрески еще предстоит нарисовать, если будущее наступит. Иду вниз, мимо грядущих побед и поражений, мимо геройства и подлости, мимо закрытых дверей. Будущее уже стоит у дверей, надо лишь открыть. И я открываю как раз в тот миг, когда человек без лица выходит из машины. Он не один, конечно, рядом с ним 2 охранника. И я вздрагиваю от невольной мысли, что кто-то из них, возможно, стрелял в Ромку.